Мы вышли и очутились в полном мраке. На земле властвовала ночь. Лишь совсем вблизи выступали из тьмы голые стволы сосен, терявшиеся где-то в высоте. Было очень тихо. Только издали доносился какой-то невнятный шелест. «Мы вернемся другой дорогой», — негромко предупредил меня Железнов. «Так безопаснее, да и...» Он не договорил, приостановился и тихо свистнул. «Если бы мы не стояли рядом, я подумал бы, что какая-то птица зовет к себе с просонок другую». К нам тотчас же кто-то подошел. Точно этот человек скрывался за деревьями и ждал своего зова. Железнов шепотом что-то сказал, я не разобрал его слов. И подошедший, ничего не промолвив в ответ, пошел вперед легкими, неслышными шагами. Мы устремились вслед. И тут я начал замечать, что все в этой тьме полно разумного, деятельного движения. Доносятся какие-то отрывистые слова, слышны какие-то шепоты, перемещаются какие-то тени и посвистывают какие-то птицы, которые на самом деле, вероятно, никакие не птицы. Мне даже послышалось попискивание морзянки, хотя это могло мне только почудиться. В этом ночном, наполненном тайнами лесу, действительности воображения не могли не сопутствовать друг другу. «Мы еще увидим товарища Цеплиса?» — спросил я. Мне очень хотелось побыть еще хоть немного вместе с Цеплисом. Он был мне здесь как-то роднее всех. Но этому желанию не суждено было осуществиться. «Нет», — ответил Железнов. «Товарищ Цеплис сейчас уже далеко отсюда. Его специально вызвали для того, чтобы рассеять ваши подозрения». Постепенно я освоился в темноте. Мы шли в густом сосновом лесу. Высокие сосны лишь кое-где перемежались разлапистыми елями. Да понизу росли пушистые кусты можжевельника. Похрустывал под ногами валежник. Иногда в просветах над деревьями поблескивали звезды. Но время от времени из-за черных елей выступали какие-то тени и преграждали нам путь. Наш провожатый бросал им несколько слов, и они вновь исчезали во мраке. Можно было только удивляться, как легко наш провожатый ориентировался в темноте. Мы, и уж во всяком случае я, с трудом поспевали за ним. Наконец деревья стали редеть, и мы опять вышли на опушку. Перед нами смутно расстилался обширный луг, а может быть и поле. Вдалеке темнел не то лес, не то какие-то строения. И вдруг я услышал знакомое ровное тарахтение. «Что это?» — удивился я. «Связь», — объяснил Железнов. «Связь с большой землей». Да, на расстилавшийся между нами луг приземлился самолет. Это был самый обыкновенный, скромный учебный самолет, У-2. Та самая милая, незабвенная уточка, которая никогда-никогда не будет забыта ни одним советским летчиком, куда бы и как бы ни ушла вперед наша авиация. Все было очень привычно, очень знакомо. И все же я, достаточно опытный офицер, не мог не удивиться. Линия фронта проходила сравнительно далеко. Мотор нельзя было заглушить. Щупальца прожекторов то и дело шныряли в небе. Везде находились зенитные орудия. А пилот летел себе и летел. Я притронулся к Железнову. «Но как же это ему удается?» Железнов объяснил мне тактику. Пилот вел самолет над самыми полями, над самыми лесами, и только что не тащился по земле. Немцы искали его, конечно, гораздо выше. Они не могли себе представить, что невидимый самолет пролетает почти над самыми их головами, всего лишь в десятках метров от земли. Нельзя было не восхищаться дерзким бесстрашием этого человека, а ведь он не был исключением. Значит, борьба не прекращалась ни на мгновение даже в тылу. В самом глубоком немецком тылу шла борьба с гитлеровцами, и десятки тысяч бесстрашных людей самоотверженно участвовали в ней. И теперь мне предстояло занять в ней свое место. «Однако нам с вами лучше быть отсюда подальше», — рассудительно заметил Железнов. «Поторопимся». Он подозвал нашего провожатого. «Дальше мы выберемся одни», — сказал он. «Передавайте привет товарищу Цеплису». Вскоре мы вышли на дорогу, пошли по обочине. Примерно через километр я увидел машину. Мне опять пришлось удивиться. Это была моя машина, машина Блейка. Железнов сел за баранку. Я сел рядом, и мы поехали. На каком-то хуторе в тени больших черных вязов мы остановились, дождались рассвета и снова тронулись в путь. Перед самым въездом в город нам повстречался эсэсовский патруль. Я показал свои документы и сказал, что Железнов мой шофер. Мы не вызвали у эсэсовцев подозрения. Нас тут же отпустили, и мы, как ни в чем не бывало, часов в 10 утра вернулись в Ригу.